Однако ее отсутствие на этом завтраке здорово расстроило. При всей своей холодности и несносности матушка была целеустремленной и упертой до безобразия, поэтому при правильной подготовке могла использоваться в качестве очень весомого аргумента в спорах с членами совета рода или его главой. В общем, закончив набивать желудок, я пожелал отцу хорошего дня и рванул к ним в спальню, вербовать себе соратницу. Слава всем богам, матушка была уже одета и заканчивала наводить красоту, поэтому я чмокнул ее в подставленную щечку, стоически перенес шквал стандартных вопросов и, дождавшись первой же паузы в бесконечном монологе, достаточно громко попросил: «Мам, мне очень-очень нужна твоя помощь». «Ско», начала было она, потом сообразила, что я с некоторых пор не нуждаюсь в финансовой поддержке, и прыснула. «Черт, а я и забыла, что теперь наша очередь выпрашивать у тебя деньги на кафе и рестораны. Мам, наши родственнички заигрались». Привычно проигнорировав завуалированное предложение не принимать проблемы близко к сердцу, предельно серьезно сказал я: «Вчера они намеренно довели Дашу до нервного срыва, заставив заново пережить все, что было на Фуджире. Да, в результате ее реакция на использованный раздражитель гарантированно вызвала волну нужных слухов, но забава почти до рассвета приводила девочку в себя и наслушалась такого, что до сих пор трясется от бешенства. Зная, насколько сложно вывести из себя пусть молодого, но постоянно практикующего военного хирурга, мама мгновенно перешла в боевой режим, потемнела взглядом, нехорошо прищурилась и лязгнула закаленной сталью. «Что я должна сделать? Я сейчас улечу в школу. Один. Если в мое отсутствие вдруг заявятся любители садиться на ежей чужими задницами и захотят пообщаться с Федосеевой, то забава постарается послать их куда подальше или задержать до моего прилета. Но против некоторых личностей ей может не хватить авторитета. Зато его хватит у меня. Причем с запасом», плотоядно оскалившись, прошипела родительница и повелительно взмахнула рукой. «Лети, я присмотрю за твоими девицами». Перелет от поместья до школы ничем особенным не запомнился. Если, конечно, не считать особенным дракона под задницей, умопомрачительную мощь его движков и фантастическую скорость, с которой этот флайер пожирал километры. К сожалению, мысли о состоянии Федосеевой и о гипотетически возможной встрече с первой партией охотников за моей головой не позволяли полностью отдаться удовольствию, так что я, можно сказать, летел в обычном режиме. Да, до пересечения границы зоны контроля Зеленоградской СУФТ получилось слегка расслабиться, но гонять в городе было слишком накладно, и оставшуюся часть пути я пролетел в притирку к верхней границе допустимого режима скоростного маневрирования. Зато заход на приемную плиту школьного ангара получился феерическим. Мой дракоша двигался сквозь стаю машин остальных учеников и преподавателей, как линкор сквозь ордер кораблей москитного флота, и вызывал всеобщее уважение. Повеселили и самые последние мгновения этого пути, сидя в кресле флайера и дожидаясь, пока автоматическая система подачи воздушного транспорта доставит его к парковочному месту. Я не мог оторвать взгляд от толпы, собравшейся рядом с моим посадочным квадратом, и плавился от гордости. Почему? Да потому, что в меня встречали не только друзья, подружки и одноклассники с одноклассницами, с которыми я находился в нейтральных отношениях, но и те девчонки, которые еще совсем недавно отвергали мои ухаживания. Логачев, я, как и абсолютное большинство порубежниц, придерживаюсь принципов «лучше свой, чем араб», и «лучше смерть на месте, чем вечность в рабстве». Но спать с тобой ниже моего достоинства, я предпочту отдаться первому попавшемуся людолову. Услужливо напомнила память в тот момент, когда я наткнулся на заинтересованный взгляд Катеньки Александровой, стоящей в окружении своих верных подружек. «Если принципы мешают, то ну их куда подальше», — мысленно усмехнулся я, решительно выбрался наружу, неторопливо поставил машину под охрану, недоуменно оглядел встречающих и вопросительно выгнул левую бровь. «Что стоим? Кого ждем? Привет, Лаки!» — чуть ли не хором выдохнул народ, а через мгновение начал заваливать вопросами. И если активность тех, с кем я общался и до этого рейда, была понятна, то нешуточный энтузиазм девиц, еще недавно не замечавших меня даже в упор, откровенно смешил. «Дамы и господа, а по очереди можно?» – попросил я, не попятившись от напирающей толпы только потому, что сзади парил дракон. «Ваши крики сливаются в сплошной гул, и смысл каждого отдельного вопроса ускользает. Почему ты сегодня один?» – выкрикнул Витька Неплюев. «Мы были уверены, что ты прилетишь со своей спутницей. Оставил ее в поместье, намеренно чеканя каждое слово, ответил я. Затем нашел взглядом Димку Рудакова, мгновенно озверел и уставился ему в глаза. А то некоторые уроды, отрабатывая свои 30 серебряников, напрочь отключают честь, совесть и мозги, в результате чего напоминают девушке, менее суток тому назад вернувшейся из плена, обо всем, что ей довелось там пережить. Лаки, я, ты урод, редкий, так что забудь мое имя и позывной. После этих слов вокруг воцарилась мертвая тишина. Еще бы, если первые две коротенькие фразы были просто оскорблением, которое можно было смыть кровью обидчика, то последнее являлось устоявшимся выражением, используемым в среде военных в качестве аналога фразы «Я не приду тебе на помощь, даже если увижу, что ты один и в окружении врагов». Говоря иными словами, эти несколько слов вычеркивали оскорбляемую личность из списка людей раз и навсегда. Рудаков разочаровал, вместо того, чтобы возмутиться и вызвать меня на дуэль, он вжал голову в плечи, потом опустил взгляд, развернулся на месте и убито поплелся в сторону лифтового холла по стремительно расширяющемуся коридору из одноклассников, не желающих иметь ничего общего с личностью, способной на подлость. Но и это было еще не все. Настена Плаксина, отошедшая от шока одной из самых последних, вдруг сорвалась с места, догнала жениха, развернула к себе лицом и закатила мощнейшую пощечину. А когда он рухнул навзничь, презрительно процедила: «Забудьте мое имя, уродец». Общение вернулось в более-менее нормальную колею только минут через 10, когда Сашка Атиев выпросил разрешение посидеть в дракоше, а я, подняв обе двери, демонстративно отошел в сторону. После этого несчастный флаер чуть не разобрали на части. Нет, в настройки не лезли, но видео Димку Дас прокрутили трижды. А от шоу под условным названием «Смотри, что во мне есть», во время которого машина в автоматическом режиме демонстрировала свои возможности, вообще потеряли дар речи. Ибо в мечтах уже уворачивались от силовых захватов боевых кораблей людоловов, глушили их системы целеуказания бортовой станции РЭП, активировали встроенные блоки выброса помех, посылали сигнал тревога дежурным операторам систем обороны ближайших городов или поместья и, конечно же, сбивали. Судя по выражениям лиц слабой половины этой компании, некоторые девчонки представляли приблизительно то же самое, но таких было немного, большая часть, включая всех непримиримых, рвала на части меня, очень тактично, но в то же время жестко и неумолимо выпытывая всю возможную информацию о спутнице. Надо ли говорить, что уведомлению о скором начале первого урока, заставившему завибрировать сразу все коммы, я обрадовался, как голодающий свежеприготовленной отбивной. Ведь в этот момент и первые, и вторые были вынуждены успокоиться, а мне удалось перевести дух и слегка расслабиться. Как вскоре оказалось, с расслаблением я поторопился, не успели мы подняться на третий этаж и дойти до кабинета тактики, как в противоположном конце коридора показалась Ольга Назарова. Вместо того, чтобы продолжить изображать снежную королеву, она навелась на меня, как управляемая ракета на заданную цель, и величественно поплыла навстречу. Забавно, но первые несколько мгновений я ощущал себя котлетой, попавшей в работающий блендер. С одной стороны, чувствовал, что снежная королева уже капитулировала, поэтому запрыгнет ко мне в постель при первой же возможности и сделает все, чтобы в ней задержаться. С другой понимал, что не предложу ей полетать в своем драконе даже над городом, так как не готов рисковать еще одной жизнью. С третьей злился, что изменения в ее отношении ко мне вызваны внезапно обретенной известностью. С четвертой сравнивал Олю и Дашу, пытался представить первую на месте второй и, откровенно говоря, сильно сомневался в том, что Назарова смогла бы достойно перенести то, что не сломало Федосееву. В общем, садясь за свой стол, я пришел к выводу, что мое отношение к этой однокласснице радикально изменилось. Нет, желание затащить ее в постель никуда не делось, но подростковая дурь, туманившая голову, испарилась напрочь, и теперь я был согласен на непродолжительный роман без далеко идущих последствий вроде сватовства и далее по списку. В общем, подплывающую королеву встретил без подобающего трепета и благодарной улыбки, что, конечно же, не осталось без внимания. «Хаэм, а ты изменился?» «Да, повзрослел и многое переосмыслил», спокойно парировал я. Ольга качнулась вперед, намекая, что пора пригласить ее за свой стол, но я этого не заметил, вовремя вспомнив, сколько раз были проигнорированы подобные просьбы с моей стороны. Назарова опешила, но сдаваться не захотела. «Могу я занять свободное место рядом с тобой?» «Можешь», — кивнул я, — «но ненадолго. Завтра-послезавтра оклемается моя спутница, и я начну брать ее с собой в школу». Глаза одноклассницы полыхнули всепожирающим огнем, а аппетитные губки сжались в тонкую полоску. «Стесняюсь спросить, а отчего она пытается оклематься? Хотя, о чем это я? Плен, людоловы, насилие». Слова, выделенные интонацией и намеренно произнесенные значительно громче, чем требовалось, напрочь вышибли из моего сознания все чувства к этой стерве. Более того, я мгновенно перешел в боевой режим и одарил ее ледяной улыбкой. «Каждый судит по себе, а твои суждения настолько сильно смердят, что я не понимаю, как такое убожество могло появиться на свет в роду, известном еще со времен Ивана Грозного. Что ты себе позволя? Девушку, которая отдала мне честь и жизнь, ломали 2 недели, демонстрируя на менее ценных пленницах все то, к чему может привести упрямство, но сломать так и не смогли. Поэтому продали шейху Аббасу бин Анвару Аль-Галибу, уроду, на протяжении 12 лет 2 раза в месяц покупавшему самых неукротимых порубежниц, чтобы получить возможность наслаждаться изощренными пытками не час-полтора, а несколько дней, а для того, чтобы она получше представила то, что ей предстоит в руках жнеца. Все время ожидания демонстрировали записи его предыдущих развлечений. Тем не менее, в тот момент, когда я ворвался в номер, в котором эту девушку готовили к пыткам, она продолжала бороться. Несмотря на то, что была намертво зафиксирована на пыточном столе и уже видела пилу, которой ей должны были отрезать руку. Большую часть этого монолога я произнес преувеличенно спокойно, намеренно выделяя интонацией те слова и фразы, которые считал необходимым вколотить в сознание своих одноклассников. Последнее предложение почти прорычал, а потом выждал несколько мгновений, чтобы те, кто меня слышал, как следует представили описанную картинку, и презрительно усмехнулся. «И после этого ты, ребенок, видевший кровь и смерть только в голофильмах, смеешь бросать тень на ее честь?» «Я, гнилая кровь», брезгливо поморщилась Полина Еременко и демонстративно сделала шаг назад. Назарова смертельно побледнела, а когда примеру старосты последовал и весь остальной класс, сорвалась с места и сломя голову выбежала из кабинета. «Да уж, денек сегодня выдался еще тот», угрюмо пробормотал Сашка, проводив ее взглядом, но озвучить свою мысль не успел. В этот момент в помещение ворвался преподаватель и, оценив выражение наших лиц, сдвинул брови к переносице. «Кто мне скажет, куда рванула ваша одноклассница и почему она вся в слезах?» «Все наши одноклассники и одноклассницы находятся в кабинете», — отчеканила староста, намеренно подчеркнув интонацией самые важные, по ее мнению, слова. А когда до Георгия Владимировича дошел столь недвусмысленный намек, развела руками. «Да, к сожалению, бывает и такое». Длинные руки Демьяна Егорыча дотянулись до меня и в этот раз, в самом начале урока по тактике, выслушав доклад дежурного по классу, отставной командир десантно-штурмовой роты планетарного десанта вышел из-за кафедры, заложил руки за спину и, прогулявшись к терминалу ДАС и обратно, вдруг развернулся к нам и хищно улыбнулся. «Тема нашего сегодняшнего урока, вне всякого сомнения, порадует каждого из вас, ибо, в отличие от большинства примеров, предлагаемых учебной программой, да нельзя реально и, если можно так сказать, зримо. Ведь последовательность действий, которые я хочу разобрать, была придумана и использована в реальности человеком, которого каждый из вас знает много лет, и который, как вам прекрасно известно, отличается крайне нестандартным мышлением. Итак, Ярослав Викторович Логачев и его 11-й боевой рейд, результаты которого уже названы одной из самых значимых побед порубежников за последние десятилетия. Самым первым желанием, которое меня посетило во время этого анонса, было желание забить на урок, спуститься в ангар, запрыгнуть в своего дракона, на предельной скорости долететь до поместья и высадить обоймы обоих скорпионов в голову своего командира. Почему? Да потому, что я слишком хорошо представлял все то, что почувствовала бы Даша во время прилюдной демонстрации записи самой значимой победы порубежников за последние десятилетия, не оставь я ее дома. Однако мысль, достучавшаяся до моего сознания мгновением позже, заставила остаться, ядовитые ростки, щедро разбросанные по сознаниям одноклассников грязным языком Оленьки Назаровой, не могли не дать соответствующие ростки. А значит, требовалось вытравить эту дрянь прямо сейчас. В общем, к концу монолога преподавателя я точно знал, что и как надо говорить, поэтому неторопливо встал, поклонился и начал создавать себе нужную возможность. Георгий Владимирович, по ряду причин я считаю демонстрацию этой записи в неотредактированном виде абсолютно недопустимой, поэтому требую предоставить достаточно времени для того, чтобы я мог привести ее в должный вид. Требуете? Насмешливо переспросил он и, тем самым, переполнил чашу моего терпения. Да, и если вы проигнорируете это требование, то даю слово, что сделаю аналогичную запись, но с участием вашей супруги или дочери, после чего выложу ее на сервер школы. А когда вы как следует насладитесь насмешками коллег и учащихся, я вызову вас на дуэль и убью. Докукин пошел красными пятнами и схватился за оружие еще на слове супруга. Однако я оказался намного быстрее, и его мангуст даже не успел покинуть кобуру. Следующие несколько мгновений Георгий Владимирович смотрел в дуло моих скорпионов и решал задачу, в которой не было ни одной неизвестной. Чисто теоретически он, как дворянин, имел право вызвать на дуэль другого дворянина, но я был его учеником, несовершеннолетним и лучшим стрелком школы. Значит, с вероятностью в 99,9 в периоде процентов его ждала смерть, а в случае победы – потеря лица, причем в глазах всего дворянства рубежа. Он выбрал третий выход, дал задний ход, в смысле, убрал руку с рукояти игольника и расплылся в гримасе, в которой от улыбки не было ровным счетом ничего. «Ярослав Викторович, вы меня неправильно поняли. Я не имел в виду ничего плохого, просто не расслышал это конкретное слово. Что касается записи, то если вы считаете, что она нуждается в коррекции, то корректируйте. Спасибо за понимание», – учтиво ответил я, убрал оружие и изобразил далеко не самый уважительный поклон на свете. Следующие четверть часа я работал с записью. Само собой, предварительно перебравшись за самый последний стол в своем ряду и сев так, чтобы виртуальный экран комма не попадал в поле зрения одноклассников и камер СКН, первым делом создал копию исходного файла, затем запустил программку, позволяющую обрабатывать трехмерные изображения, выделил фигурку Даши и тщательно определил границы областей, которые считал нужным затереть. После активации соответствующей пиктограммы еще раз просмотрел всю запись от начала до конца и внес несколько мелких исправлений. А когда закончил, пропустил итоговый файл через утилиту, намертво закрепляющую все изменения и не дающую даже гипотетической возможности их откатить. Несмотря на это, отправляя на сервер DAS кабинета тактики результаты своей работы, чувствовал себя, мягко выражаясь, неважно. Однако терять лицо перед преподавателем и одноклассниками не собирался, поэтому встал, сообщил, что запись готова к демонстрации, и вернулся на свое место. Георгий Владимирович, все это время рассказывавший о торговых домах Фуджейры-3, занимающихся оптовой скупкой живого товара, быстренько закончил озвучивать текущую мысль, удаленно подключился к терминалу и вывесил изображение перед дальней стеной. По большому счету, большую часть разбора ролика Докукин меня хвалил, очень высоко оценил скорость взлома СКД номера и заявил, что из меня получился бы великолепный специалист комплексного технического контроля. Сказал, что я выбрал оптимальный режим развертывания микродронов в первой фазе операции. Восхитился способу нейтрализации арабов с помощью не самых стандартных подручных средств. Отметил оригинальный подход к переноске отрезанных голов и так далее. Более того, демонстрировал отдельные фрагменты записи с 10-кратным замедлением по 2-3 раза, то и дело обращая внимание моих одноклассников на вывешенные им же таймера. Однако все это не радовало от слова совсем. Я, представлявший реакцию Даши практически на каждую его фразу, с трудом сдерживал бешенство и торопил время. Увы, оно никуда не спешило, поэтому урок длительностью в 45 минут субъективно растянулся на несколько часов. Особенно тяжело дались последние минут 8, во время которых Докукин смаковал мою стрельбу в движении, невесть в который раз просматривая фрагмент, в котором рука шейха Аббаса перебивалась выстрелом, сделанным из крайне неудобного положения. Я боролся с желанием сделать то же самое с рукой преподавателя. В результате хвалебное заключение, основной целью которого, как я понял, было пробудить в моих одноклассниках чувство соперничества, пережил на остатках терпения, а сразу после звонка уставился на преподавателя крайне недобрым взглядом, намекая, что ему пора бы и удалиться. Не знаю, помогло это или нет, но он быстренько свернул запись, скомканно попрощался и вышел из класса. чем порадовал не только меня. Парни, насмотревшиеся моих подвигов, тут же оказались на ногах и рванули ко мне, но староста успела первой, благо сидела за соседним столом, перекрыла собой все подступы к единственному проходу между столами и попросила: «Ярослав, передай, пожалуйста, своей спутнице, что я перед ней преклоняюсь». При этом голос она не сдерживала, поэтому класс на миг затих, и тут же взорвался снова, и парни, и девчонки наперебой пытались высказать все, что думали о Дарье. А Витька Неплюев, дождавшийся наступления относительной тишины, выдал фразу, которая частично компенсировала всю нервотрепку этого урока: «Лаки, привози свою спутницу в школу со спокойной душой, мы за нее порвем кого угодно». Урок химии прошел достаточно спокойно, если, конечно, не учитывать сообщений, падавших на ком сплошным потоком. Несмотря на то, что я отвечал в лучшем случае на одно из 20, преподавателя слушал через пень-колоду, в результате чего так и не смог уложить в сознании принцип синтеза какой-то навороченной синтетической взрывчатки. Честно заслуженной паре, полученной на лабораторной, особо не расстроился, понимал, что с такой раскруткой моего подвига нормально учиться я начну ой как не скоро, а еще имел опыт самостоятельного освоения пропущенного материала и точно знал, что ничего страшного в этом нет, поэтому как-то пережил перемену, во время которой меня терзали парни из младших классов, а на истории, во время лекции об эволюции систем залпового огня, получил сообщение от панацеи, состоящее из одного слова «возвращайся», отпросился за считанные мгновения, благо был у Марьи Владиславовны на хорошем счету, ураганом пронесся от дверей кабинета до лифтового холла, с трудом дождался кабинки, а уже минуты через три упал в кресло своего флайера, завел движки и, нарушив сразу 4 серьезнейших правила внутреннего распорядка, самостоятельно поднял его к выпускающему шлюзу ангара. Думать думал, причем головой, а не задницей, поэтому избежал участи быть распиленным на части огнем с четверенных скорострелок, скинув на сервер дежурного по школе так называемое требование экстра, заверенное личным кодом учащегося. А когда получил разрешение на вылет, кинул флайер в небо по прямой, и домой летел быстро. Настолько, что на участке школа, четверка получил уведомление о получении штрафов за опасное маневрирование 74 раза. Тем не менее, вырвавшись на оперативный простор, выбрал в соответствующем меню экстремальный режим, вывел двигатели на форсаж, а через 42 секунды закрутил дракона в безумную спираль и практически воткнул в кроны пригородного леса. Веер универсальных ловушек и несколько ИПШЕК, отстрелянных в самом начале снижения, отсекли 3 из 4 ракет, кстати, выпущенных из ПЗРК, а последнюю я стряхнул с хвоста, промчавшись на сверхмалой высоте вдоль русла одного из притоков Алланки. Разобравшись с самой серьезной опасностью, изменил курс так, чтобы как можно быстрее отдалиться от пучка воздушных коридоров, забитого воздушным транспортом, и отправил группе подстраховки сообщение «Атакован», с текущими координатами, курсом, скоростью и так далее. Однако ответа не дождался, и взбесился. В смысле, вывел на передний экран информацию с универсальной оптико-локационной станции флайера, определился с координатами точки, из которой стартовали ракеты, и отправил их дежурному офицеру все той же четверки, приложив к посланию коротенькое голосовое сообщение. Результат слива информации на сторону увидел уже секунд через 20. На участке экрана, демонстрирующего телеметрию с задних камер, сначала порадовался зареву на месте взрыва нескольких десятков боеголовок объемного взрыва, а затем и волне огня, сплошным забором вспыхнувшей чуть ли не в притирку к дракоше и покатившейся следом, и продолжил мчаться в сторону дома по большой ломаной дуге, само собой, не забывая прижиматься к кронам деревьев и использовать в качестве временных укрытий все попадающиеся на пути неровности ландшафта. Несмотря на полет на сверхмалой высоте, скорость практически не снижал, соответственно, добрался до границы зоны ответственности поместья за считанные минуты, постучался к дежурному оператору системы обороны и снова впустую. Долбиться в стену было не в моем характере, поэтому я набрал Забаву, и, услышав ее спокойное «Оль, я тоже соскучилась, но пока очень-очень занята», вышел из себя, настолько, что проигнорировал правила захода на посадку и, перескочив через ограду, сходу притер флайер к крыше основного здания рядом с бассейном, а потом забыл о том, что нахожусь на территории родового поместья, намеренно включил систему безопасности в параноидальный режим, выскочил из салона и, оббежав башенку лифта, рванул вниз по лестнице. Влетев в собственную гостиную и обнаружив там маму, панацею и весь совет рода в полном составе, я мысленно пообещал себе при первой же возможности как следует расцеловать подругу детства, ведь фраза «пока все в порядке» в точности соответствовала действительности. И тут же об этом забыл, заметив, что мама вне себя от ярости, а забава на грани взрыва. Тянуть не стал, быстрым шагом обошел обеденный стол, остановился в точке, равноудаленной от всех незваных гостей, выхватил оба игольника и навел их на Егорыча. «Вы не будете так любезны ненадолго прервать, вне всякого сомнения, чрезвычайно занимательную беседу и ответить на несколько животрепещущих вопросов, а то я что-то перестал понимать происходящее. Лаки, ты что творишь?» — рявкнул он, но без каких-либо телодвижений. Все остальные тоже изобразили статуи, ибо слишком хорошо знали, как я стреляю, и понимали, что любая попытка потянуться за оружием гарантированно положит весь совет рода. Эту же фразу озвучила и матушка. Более того, качнулась в мою сторону, вероятнее всего, решив заставить опустить скорпионы силой. Однако вовремя заметила, что оказалась в прицеле щегла забавы, пошла красными пятнами и все-таки остановилась. «Задаю вопросы». «Пока», — ответил я обоим сразу и самую чуточку расслабился. Ведь поддержка подруги, грамотно сместившейся в сторону и занявшей идеальное положение относительно меня и потенциальных противников, удвоила вероятность победы в назревающем противостоянии. Да, ситуация не располагала отвлекаться, но диссонанс нарядов женской части присутствующих не прошел мимо меня, если мама, готовясь давить авторитетом, облачилась в деловой костюм, в лучших традициях нашей планеты скрывающей под пиджаком кобуру с мощным зубром, то панацея внешним видом не задурилась. Соответственно, встретила гостей в спортивном топе, суперкоротких шортиках, босиком и с новеньким коммом на левом запястье, а кобуру под почти игрушечный игольник привычно закрепила на правом бедре. Еще через мгновение я заметил и Дашу, вернее, блик на стволе ее кипариса, мелькнувшего в щели между дверью спальни и косяком. В общем, следующую фразу произнес втрое увереннее, чем предыдущую. Вопрос первый. Чем вы руководствовались, убеждая преподавателя тактики провести разбор записи уничтожения шейха Аббаса именно сегодня, и для чего слили ему неотредактированную запись с камеры моего шлема? Счел это целесообразным. Процедил он и зашипел от боли, когда я прострелил ему правый плечевой сустав. «Лаки, это уже слишком», — рыкнул Михаил Федорович, заглушив густым басом какое-то восклицание мамы, и был вынужден заткнуться, увидев недвусмысленное шевеление ствола моего второго игольника. «Вы действительно так думаете?» — гневно рявкнул я, не прекращая контролировать поведение командира. «А у меня совсем другое мнение. Вчера Демьян Егорыч намеренно спровоцировал нервный срыв у моей спутницы, чтобы добиться первой волны требующихся ему слухов, а сегодня счел целесообразным опозорить эту девушку в глазах моих одноклассников, дабы получить скандал, о котором гарантированно узнает вся планета. Кроме того, он скинул мне на ком изначально неверные характеристики канала в связи с группой подстраховки и дежурным по поместью. В результате после атаки ракетами, выпущенными из четырех ПЗРК, я был вынужден уходить с места боя в гордом одиночестве, просить помощи не у родичей, а у четверки, а на подлете к дому подумывать о вызове группы быстрого реагирования Планетарного Совета. К концу этого монолога контролировать движение Демьяна Егорыча не было никакой необходимости. Услышав словосочетание «атаки ракетами», выпущенными из четырех ПЗКР, забава выстрелила ровно четыре раза, превратив в кашу оба его колена, левый плечевой сустав и изуродовав правую кисть, причем молча и не меняясь в лице. Потом перевела ствол игольника на другого члена рода и снова перешла в режим ожидания. Да, я удивился, но не факту стрельбы по родичу, а проявленному гуманизму. Ведь я был для Беклемишевой всей вселенной, поэтому те, кто мне хоть чем-то угрожал, автоматически переводились в категорию «враг». В далеком детстве это было терпимо, враги получали воздаяние согласно серьезности проступка, как правило, налетая на небольшие травмы или проблемы со здоровьем. В подростковый период проблемы со здоровьем стали значительно серьезнее. Чувствуя себя изгоем в чужом роду, Беклемишева тренировалась, как проклятая, поэтому очень быстро превратилась в серьезного бойца даже по меркам взрослых и ломала конечности противникам намного старше себя. А в последние годы враги как-то перевелись. И не только потому, что подрос я. В какой-то момент моя маленькая, но очень грозная защитница дала понять всем Логачевым, что шутки закончились, и теперь мои обидчики подлежат безусловному уничтожению. Увы, ситуация в гостиной не позволяла отвлекаться на обдумывание второстепенных вопросов, поэтому я направил освободившиеся игольники на Петровича, второго по боеспособности среди незваных гостей, и продолжил говорить. Второй вопрос, который я бы хотел задать, звучит так. Михаил Федорович, вы в курсе, что не далее, как вчера я пообещал Демьяну Егорычу, что реакция на следующую попытку манипулировать моей спутницей ему очень не понравится. Он показывал запись вашего разговора, после недолгих колебаний буркнул мой самый авторитетный родственник, и вы все равно заявились требовать встречи с моей спутницей, тем самым признав, что считаете меня пустомелей. Или это ваша пресловутая целесообразность позволяет творить все, что угодно, начиная с игнорирования вполне законных требований члена рода и заканчивая списанием его в расход за ненадобностью. Лаки, ты нас неправильно понял. Хорошо, давайте разбираться, холодно усмехнулся я. Я буду задавать предельно понятные вопросы, а вы, соответственно, отвечать. По возможности, односложно. Вопрос первый. Кому Дарья Алексеевна Федосеева вручила честь и жизнь? Тебе. Имеет ли кто-нибудь, кроме меня, право распоряжаться ею и ее будущим? Нет, но, нет или но, рявкнул я, недвусмысленно шевельнул скорпионом и, конечно же, получил ожидаемый ответ. Нет. Как вы считаете, можно ли полагаться на человека, не сдержавшего слова, данное члену рода, бросившего его одного против боевой группы с Фуджира и сделавшего все, чтобы поставить нас, Логачевых, на грань войны с Рудаковыми и Плаксинами? А чуть поподробнее можно? Первый раз за всю беседу подал голос дядька Фрол. Причем сделал это после первой же фразы. Его я уважал так же сильно, как еще недавно командира, поэтому пожал плечами и начал рассказывать. Пункт с договором, заключенным в кают-компании Буяна, опустил, ибо озорник при этом присутствовал. Зато предельно подробно описал все перипетии недавнего бегства от любителей сбивать пролетающие флайеры из ПЗРК, сделав акцент на отсутствии связи с боевой группой и дежурным. А после того, как закончил, показал запись, на которой класс с моей подачи отказался иметь дело с Димой, и озвучил кое-какие нюансы, понять которые на основании просмотренного видео не представлялось возможным. Этот парень никогда не интересовался Людоловыми, соответственно, по определению не мог сходу вспомнить кличку шейха, имя которого услышал первый раз в жизни. Точно так же он не мог сходу открыть сайт с автобиографией и портретом жнеца, ибо в сети беспомощнее грудничка. Однако стоит вспомнить о том, что его родной дядя женат на двоюродной сестре Демьяна Егорыча, как все вопросы снимаются сами собой, а каким боком тут замешаны Плаксины? Скрипнув зубами и очень нехорошо покосившись на родственников, спросил Фрол. Дмитрий Евгеньевич Рудаков и Анастасия Олеговна Плаксина были помолвлены еще в младенчестве. Поэтому уже неуважаемый мною Демьян Егорыч мимоходом расстроил брак между двумя не самыми слабыми родами рубежа и, заодно, развалил их многолетний союз. А теперь, когда вы в курсе всех подробностей, хотелось бы услышать ответ на вопрос о доверии. Ты видишь окружающую действительность лишь в двух цветах, черном и белом, вздохнул глава рода. А это не про. А еще я страшно не люблю общие фразы, не задуриясь правилами приличий, перебил его я, и продолжил давить. Стараниями этого урода я уже не вижу смысла изображать приманку, ибо не уверен в том, что группа прикрытия хоть когда-нибудь услышит мою просьбу о помощи. Не хочу покидать дом, так как понимаю, что в мое отсутствие вы не постесняетесь вломиться даже в мою спальню, чтобы надавить на мою же спутницу. Не могу возить ее с собой в школу, зная, что любой преподаватель может вывесить перед классом запись, которая вызовет у Дарьи нервный срыв или покажет ее толпе подростков в не самый лучший момент жизни. Вывод не радует от слова совсем. Господа, вы омерзительны, ибо ради сиюминутной выгоды готовы на любую подлость. Лаки, не пари горячку. Прочитав в моих глазах решение, которое я еще не озвучил, торопливо выдохнул дядька Фрол. Не делай того, о чем обязательно пожалеешь. Дай нам время обсудить сложившуюся ситуацию и найти выход, который устроит всех. Я криво усмехнулся, но согласно кивнул, хотя уже определился со своими желаниями и ждал возможности обсудить их с Забавой. Откровенно говоря, не вижу в этом особого смысла, но навстречу лично вам все-таки пойду. В общем, у вас есть 2 часа. Родня убралась сразу после того, как я опустил оружие. Как и следовало ожидать, не одна, а в сопровождении матушки, вспомнивший о врачебном долге и решивший лично подлатать изуродованное тело идейного вдохновителя незапланированных визитов в гости. Я заблокировал входную дверь, натравил роботов-уборщиков на лужу крови, растекшуюся чуть ли не по всему полу, и хмуро оглядел основательно загруженных девушек. Беклемишева, прочитавшая в моем взгляде все, что я хотел ей сказать по поводу стрельбы в командира, заявила, что хотела оставить хоть какое-то пространство для маневра, а Даша ограничилась уважительным поклоном, зато вложила в него столько искренней благодарности, что меня проняло до самых печенок. Пока уборщики, негромко посвистывая, занимались наведением порядка, я запустил полную инструментальную проверку покоев, обнаружил в гостиной 4 не самых продвинутых жучка и стайку древних микродронов, мысленно порадовался тому, что дядьку Фрола использовали в темную, и спустил с цепи охотников. А пока они летали по комнате и выжигали заразу направленными импульсами встроенных излучателей, попросил девчонок озвучить официальную причину визита старших родственников. Сначала к нам приперся Костик и сказал, что Егорыч ждет девушку, отбитую ими у людоловов, у себя в кабинете, как-то уж очень нерадостно буркнула Панацея, по своему обыкновению выделив интонацией самые важные слова. Когда я попросила передать начальству, что Даша в данный момент спит, и ждать ее бессмысленно, мелкий пожал плечами и ушел. Минут через 10 Демьян изволил припереться сам. Сначала раздраженно спросил, почему Федосеева дома, а не полетела с тобой в школу, а потом начал давить, заявив, что его дело не терпит отлагательств, а я своим дурным упрямством подвергаю нешуточной опасности человека, который пожертвовал личной безопасностью ради рода. Я сделала вид, что собираюсь тебе позвонить, и он взбесился, отпихнул меня в сторону и попытался ворваться в спальню. Замок был заблокирован, но я вышла из себя, направила на него игольник и заявила, что если он не уберется к чертовой матери, то сдохнет, как бешеная собака. Стояла я правильно, дергаться он не рискнул, поэтому сплюнул себе под ноги и убрался. А я тут же рванула за твоей мамой. Как оказалось, вовремя, не прошло и 2 минут, как приперлась вся та толпа, которую ты видел, и Егорыч потребовал дать им немедленно переговорить не со спутницей, а просто с Дарьей Федосеевой. Понятно, хмуро буркнул я, затем утащил девочек в игровую, усадил на диван и рухнул в ближайшее кресло, и, расслабившись еще немного, вдруг обратил внимание на внешний вид Даши, затем проанализировал ее поведение и мысленно хмыкнул. Девушка, спросонья накинувшая на себя банный халат забавы, который был коротковат даже хозяйке, держалась так, как будто была облачена в бальное платье, то есть сидела с ровной спиной и гордо вскинутой головой, бездумно поглаживала пальцами рукоять кипариса и не обращала никакого внимания на то, что халат не сходится на груди и открывает ножки почти на всю длину. Кстати, не подумала прикрыться и после того, как заметила мой задумчивый взгляд, заявила, что проснулась от вибраций комма, прочитала сообщение «Хватай оружие и страхуй», не выходя в гостиную, и натянула первое, что попалось под руку. Морщиться не морщилась, однако я вовремя вспомнил, как она провела большую часть ночи, пересел к терминалу ВСД, сделал заказ и вскоре вручил девушке сначала обезболивающее, а затем и бутылочку воды. Тем самым, заслужив взгляд, в котором было столько благодарности, что не передать словами. Впрочем, одно слово все-таки прозвучало, Дарья назвала меня спасителем, после чего прикрыла глаза, несколько мгновений прислушивалась к себе и вскоре дала понять, что пришла в себя и готова слушать. Я потер подбородок, собираясь с мыслями, затем еще раз оглядел сосредоточенные лица девчонок и заговорил. С момента появления у меня спутницы в роду творится что-то непонятное. Да, я понимаю, что клятвы служения даются настолько редко, что ты, Даша, являешься своего рода политическим капиталом, но такого нездорового психоза не ожидал. А еще не ожидал, что наши старшие родственники способны наплевать на все и вся ради того, чтобы подняться на пару-тройку мест в насквозь эфемерном рейтинге дворянских родов рубежа. Они заботятся о нашем, а очень далеком будущем, съязвила подруга. А то, что эта забота сметает с их игровой доски изначально обреченные пешки, дело житейское. У меня потемнело в глазах, а губы сами собой растянулись в злобном оскале. Я не позволю им смести с этой самой доски ни вас, ни себя. Ты уже в игре, напомнила забава, сделав акцент на слове «уже». Я в ней был, холодно усмехнулся я, а после того, как Демьян Егорыч нарушил условия наших договоренностей, имею полное право отказаться от взятых на себя обязательств». «Да, имеешь. А толку?» – подала голос Даша. И я, посмотрев на нее, на несколько мгновений потерялся в чертовски аппетитной складочке между выдающимися полушариями. Правда, потом мысленно обозвал себя похотливой скотиной и успел вдуматься в следующую фразу. «Платеж прошел, слухи в народ уже запустили, значит, ты будешь целью номер один что с договором, что без него». «Да, буду, но далеко не везде», – буркнул я, заметил, как расширяются глаза Панацеи, и объяснил ей причины появления столь крамольной мысли. «Если бы все эти игрища касались одного меня, то я бы простил роду даже невероятную подлость человека, которого считал вторым отцом». Увы, вконец охамевшая родня из главной ветви решила наложить лапы на Дашу. Причем настолько нагло и бесцеремонно, что я ничуть не удивлюсь, если завтра-послезавтра кто-нибудь из них сочтет целесообразным использовать в качестве аргумента для давления на нас еще и тебя. То есть, если бы не обещание, которое ты дал мне утром, то род был бы послан к чертовой матери без двухчасовых прелюдий. Догадавшись, к чему я клоню, как-то уж очень спокойно пошутила Забава. Я утвердительно кивнул. Что ж, тогда мы идем собираться. Глава 6. Глава 6. Дарья Федосеева. 20 марта 2352 года поехк. Первые несколько минут сборов я пребывала в состоянии гробги и практически выпала из реальности. Более-менее соображать начало только после того, как Забава притянула меня к себе, ну, или, с учетом разницы в росте и весе, себя ко мне, и ехидно поинтересовалась. И о чем это мы так сосредоточенно думаем? Я не думала, а была в самой настоящей панике. Ведь выход Лаки из рода Логачевых автоматически ставил крест на его рейдах на Фуджейры, а значит, и на моей месте Людоловом. Увы, отказываться от своих обещаний я не умела, признаваться в том, что клятва служения была дана только ради мести, не собиралась, поэтому быстренько придумала более-менее правдоподобную причину для волнения. «Почему ты так спокойна? Ведь сейчас, по сути, рушится ваша жизнь. От подруги детства Ярослава, которую я привыкла считать мягкой, доброй и очень домашней девушкой, вдруг потянула лютой стужей, а в ее голосе зазвенела сталь. Нас предали. Причем не один человек, а все руководство рода. Значит, рушить уже нечего, а волноваться бессмысленно. Ярослав не даст нас в обиду и обеспечит достойное будущее». Я сглотнула подкативший к горлу комок, внезапно вспомнила, с каким спокойствием эта домашняя девочка изувечила Демьяна Егорыча, немного поколебалась и задала следующий вопрос. «А почему он, а не его родители? Они не обращали на нас особого внимания даже тогда, когда мы были детьми и нуждались в душевном тепле в разы сильнее, чем сейчас. Эта парочка живет своей жизнью и заботится только о себе», — невесело усмехнулась она, и пришла к выводу, что мне не помешает знать чуть больше. Отец Лаки давно остыл к своей супруге, поэтому большую часть свободного времени проводит с любовницами. Кроме того, он входит в десятку лучших специалистов империи по физике гиперпространственных переходов, но тут, на рубеже, занимается всякой ерундой вроде сервисного обслуживания и финишной отладки гипердвигателей. Последние лет 10 страшно жалеет, что в свое время не принял предложение тестя, являющегося попечителем профильного научно-исследовательского института, поработать на него, и старается удержаться на переднем крае большой науки, изучая чужие труды. Мать Лаки тоже не чурается романов на стороне, а еще она объективно самый лучший и самый востребованный военный хирург рубежа. Только для ее больного честолюбия этого слишком мало, поэтому она живет любовниками и работой, делая все, что можно, чтобы стать известной за пределами нашей планеты. Разводиться не собирается, прекрасно понимая, что это мероприятие обязательно испортит ее чистую биографию и гарантированно испортит светлое будущее. Соответственно, она обязательно воспользуется представившейся возможностью и утащит отца к своим, Стерлиговым, чтобы вернуть супруга в большую науку, с его помощью перебраться на Белогорье и войти в аристократическое общество столицы. В общем, нас с Яриком в этих планах нет, поэтому нам в самом лучшем случае окажут какую-нибудь несущественную помощь и продолжат заниматься своими делами. Не успела она помянуть Ярослава, как он нарисовался в дверях ее спальни, с интересом оглядел нереальную кучу вещей, которые Беклемишева собралась забрать с собой, и насмешливо выгнул бровь. «И это все, что тебе дорого». Забава покосилась на небольшой рюкзачок, заполненный от силы на две трети, и пожала плечами. Тут главное, самые мелкие, но значимые подарки, иглы для оружия, накопители с личным архивом, необходимыми учебными базами и справочниками, драгоценности, электроника, белье и средства личной гигиены. Еще кое-какие вещи я затолкаю в тревожный кейс с медицинскими инструментами и лекарствами, а все остальное купим. Да, нарядов, выбранных Дашей, жалко до слез, но я отсканировала этикетки и на новом месте закажу то же самое. Вы у меня умни, начал, было он, но прервался на полуслове, прикипел взглядом к экрану своего комма и презрительно фыркнул. Вы не поверите, но наши родственнички ищут обещанный выход рядом с моим драконом. Причем с маячками в руках, нет, не сами, для этого они слишком ленивы, а с помощью детворы. Что ж, будем считать, что они определились с планами в нашем отношении, и ускорим сборы. Мы с Беклемишевой одновременно кивнули, а Лаки потыкал в экран комма, поднес устройство к лицу и рявкнул во весь голос. «Дениска, отойди от моего дракоши, и передай дядьке Игнату, что дилетант – это диагноз». Системы охраны флайеров концерна «Белогорье» не только обнаруживают, но и автоматически уничтожают любую дрянь вроде того маячка, который ты только что подвесил под днище. Поэтому следить за подобными машинами лучше через спутники. Правда, при этом тот, кто подписывает запрос на слежение за родственником, теряет часть уважения окружающих, но твоему отцу к этому не привыкать. Что на это ответил мальчишка, я не услышала. В самый неподходящий момент со стороны гостиной раздался голос Аллы Леонидовны, а затем Забава пригласила ее к нам, и в спальне стало тесновато. С матушкой Ярославой я уже сталкивалась, а отца не видела. Поэтому с интересом оглядела мужчину, вломившегося в относительно небольшое помещение следом за женой и замершего у двери. Он оказался копией сына, только здорово раздавшейся вширь. А еще он никак не подходил своей супруге. Алла Леонидовна выглядела классической аристократкой местного разлива, так же, как большинство дворянок, родившихся и выросших на рубеже, была подтянутой, гибкой, очень резкой и бесконечно уверенной в себе женщиной, всегда готовой к миру и к войне. А Виктор Антипович казался выходцем из метрополии, малоподвижный образ жизни не лучшим образом сказался на фигуре, и он, растеряв все те же подтянутость, гибкость и резкость, стал похож на старого, обрюзгшего, но все еще могучего медведя, зачем-то вставшего на задние лапы. Кстати, его неразговорчивость, о которой я не раз слышал от Забавы, некоторая флегматичность и легкая сутулость прекрасно укладывались в этот образ, а косматые брови, выдающиеся надбровные дуги, трехдневная щетина и потертый рабочий комбинезон могли до смерти напугать кого угодно, особенно при внезапной встрече в темном коридоре или какой-нибудь подворотне. В общем, закончив сравнивать эту парочку, я внезапно пришла к выводу, что их брак был обречен с самого начала. Тем временем Логачев-старший начал общение с нами с намека на улыбку. Им же и закончил. В смысле, безмолвно поздоровался со всеми сразу, поймал мой взгляд, учтиво поклонился, дал понять, что, вроде как, рад знакомству и все. Пока длилось это безмолвное общение, Ярослав, оказавшийся в разы внимательнее меня, заметил характерные ссадины на кулаках отца и язвительно поинтересовался у матери, кого это приголубил родитель. Причину его сарказма и не самого хорошего отношения к отцу я поняла буквально через мгновение, когда услышала объяснение Аллы Леонидовны. Как обычно, стену. После того, как узнал, что мы покидаем это поместье прямо сейчас, и я не позволю ему улететь и юстировать очередной движок, следующий час с лишним, то есть все время, оставшееся до появления специалистов по поискам нестандартных выходов, Ярослав, его родители и Забава крайне неторопливо и вдумчиво занимались сборами. Но как две разные семьи, не объединенные даже дружбой. Нет, первые четверть часа Алла Леонидовна пыталась дать понять сыну и воспитаннице, что она думает об их методах решения спорных вопросов и отношений к старшим, но как-то без души, словно уже предвкушала возвращение в род родителей и новую жизнь, а потом ушла в свои покои и пропала с концами. Виктор Антипович тоже особо не разглагольствовал, пару раз показал свое недовольство сыном грозным шевелением бровей, а затем решил, что этого вполне достаточно, и занялся тем, что беспокоило его значительно сильнее. Хотя нет, один раз он все-таки проявил какую-никакую заботу, притащив Лаки пластиковый контейнер с уркшками. Но, по моим ощущениям, даже это сделал только для того, чтобы изобразить внимание. Единственное, что объединило семью Логачевых в одно целое, Это реакция на тревожное оповещение, сброшенное на все наши коммы сторожевой программой Ярослава. Сразу после его получения Алла Леонидовна и Виктор Антипович примчались в гостиную с оружием на изготовку, безмолвно распределили сектор ответственности и перешли в режим ожидания. Право пообщаться с главой рода, на этот раз явившимся в гордом одиночестве, старшие почему-то безмолвно делегировали Лаки. Хотя, на мой взгляд, должны были хотя бы попытаться исправить создавшуюся ситуацию или вспомнить о том, что являются родителями. А нет, стоило Михаилу Федоровичу принять предложение располагаться поудобнее и сесть за стол, как эта парочка демонстративно убрала игольники и устроилась кто где. А глава рода, ради этой встречи не поленившийся надеть деловой костюм, счел такое их поведение признаком внутреннего разлада в семье и первой же фразой попытался заставить Лаки оправдываться. «Ну что, оценил свою глупость?» Ярик не повелся, совершенно равнодушно повернулся к нему спиной и обратился к родителям. «Как видите, эта ветвь рода Логачевых засыхает. Тут вместе с честью забытой необходимо сдержать данное слово, соответственно, вместо того, чтобы искать выход, который мог бы устроить всех, они предпочитают подвешивать маячки на мой флаер, настраивать против нас остальных родственников и придумывать способы загнать меня в чувство вины». Глава рода побагровел и со очень большим трудом заставил себя сдержать гнев. «Лаки, не обостряй. Попытка поставить маячок была личной инициативой Игната, а выход мы нашли. Что ж, удивите, мы предлагаем забыть это недоразумение и начать общение с чистого листа». Ярослав поморщился так, как будто откусил незрелый лимон. «Это мнение всего совета или как?» Реакцию Михаила Федоровича на слова, выделенные интонацией, я не поняла, но отложила в память. Он потемнел взглядом и нехотя мотнул головой. «Нет», — озорник возражал, — «до тех пор, пока не назвал вас уродами и не ушел, хлопнув дверью, верно?» Мужчина скрипнул зубами и заявил, что разногласия среди членов совета рода посторонних не касаются. Чем, кажется, только добавил Лаки решимости продавить свою линию. «Что ж, тогда я, посторонний, озвучу свое решение. Знаете, чисто гипотетически я бы мог изобразить амнезию, если бы вы и члены совета рода, не задумываясь, выкорчевали гнилой росток, который плюнул в лицо всем тем, кто когда-либо носил нашу фамилию, или воздали за содеянное сразу после того, как вытащили его тело из этой гостиной. Однако вы предпочли утащить Демьяна Егорыча в медблок и уложить в медкапсулу, и, тем самым, дали понять, что в нашем роду слово «честь» уже не в ходу, что словом «целесообразность» можно объяснить любую подлость, что доверять вам женщин или спину одинаково безрассудно, и что ради эфемерной возможности чуть-чуть приподняться над другими родами вы готовы изуродовать жизнь даже тем, в чьих жилах течет ваша же кровь. В общем, я не хочу иметь с вами ничего общего. Все время, пока Ярик озвучивал этот монолог, Михаил Федорович боролся с гневом, его лицо то бледнело, то багровело, на лбу и крыльях носа выступали все новые и новые капельки пота, вены на висках и шее чуть ли не лопались от напряжения, а правая рука то и дело сжималась так, как будто пыталась обхватить рукоять игольника. Предпоследнее предложение, поставившее крест на возможности примирения, заставило его рвануть ворот рубашки и заскрипеть зубами, а последнее – сжать кулаки, вскочить на ноги и сложиться пополам от чудовищного удара Ярослава. Кстати, его рывок я даже не заметила, зато услышала рык. «Еще раз попробуйте решить дело силой», – отвечу старицей. «Не согласны с моими утверждениями? Докажите обратное. Согласны? Тогда застрелитесь. Или привыкайте к тому, что о вас вытирают ноги». Не думаю, что глава рода слышал то, что говорил Лаки, удар был слишком сильным и явно травмировал внутренние органы. Однако мучения Михаила Федоровича никого не взволновали, как только юноша закончил говорить, члены его семьи похватали те вещи, которые решили забрать с собой, и пошли к двери. Я тоже не задержалась, закинула на плечо свой рюкзачок, вылетела в коридор и страшно обрадовалась, что там никого нет, в смысле, нет ни одной живой души, кроме Лаки и его родных. Как вскоре выяснилось, обрадовалась я рановато, нас ждали на крыше. Человек 40 вооруженных мужчин, десяток не менее вооруженных женщин, стайка детворы и два черных следопыта, зажавших между собой нашего дракошу. Левый локоть автоматически прижал к ребрам подмышечную кобуру, правая рука расстегнула лишнюю пуговицу на легкой летней курточке, чтобы облегчить беспрепятственный доступ к оружию, а на краю сознания мелькнула мысль: «Эх, сейчас бы принять боевой коктейль». И тут до меня дошло, что Ярослав прет вперед, не собираясь останавливаться. Я, конечно же, последовала его примеру и очень скоро заметила, что большая часть мужчин в сплошной стене, к которой мы приближались, чувствует себя крайне неуютно. Некоторые женщины страшно расстроены. Пара девочек чуть младше меня давится слезами, а самая мелочь носится вокруг нашего флайера и плевать хотела на все, что происходит между взрослыми. Да, имелись и обиженные с оскорбленными, смотревшие на Лаки с ненавистью в глазах и жаждавшие вцепиться ему в глотку. Но их было не так уж и много, и при некоторой доле везения от них можно было бы и отбиться. «Слышь, Антипыч, что за хрень тут творится?» — внезапно подал голос кто-то из самых старших мужчин. Глава семьи пожал плечами, не замедляя шага, и развел руками. Зато его сын подошел к переднему ряду, остановился и криво усмехнулся. «Хотел бы сказать, что это очередной розыгрыш, но не могу. Мы уходим навсегда, ибо не сошлись во мнениях с главой и советом рода. Тем, кого обуревает досужие любопытство, кому не плевать на происходящее в роду, и кто нас по-настоящему уважает, советую отловить Михаила Федоровича, позаимствовать записи наших с ним разговоров и делать выводы на основании увиденного. Кстати, не удивлюсь, если после этого нашему примеру последует и кто-нибудь из вас. Как ты смеешь, Настра?» — начал было возмущаться мужчина лет, эдак, 35, чем-то неуловимо похожий на Демьяна Егоровича, но заткнулся, так и не завершив начатое предложение. Лаки, скользнув к нему, всадил ствол правого скорпиона в солнечное сплетение и мило улыбнулся. «Вот так, в смысле, смею. Кстати, если вы считаете, что у меня нет оснований для недовольства вашим ублюдочным братом, отдельными членами совета рода и его главой, то потребуйте публичного просмотра записей, о которых я говорил, или вызовите меня на поединок. Только учтите, что времени у меня немного, а значит, драться придется прямо сейчас и насмерть. Мы их посмотрим, всем родом, даю слово», — неожиданно пообещал здоровяк, до этого момента прятавший взгляд. Потом схватил говоруна за загривок и задвинул себе за спину. «Лаки, не бери грех на душу, Гришка, хоть и паскуда, но почти безобидная». Следующие несколько минут я чувствовала себя утлой лодочкой в самом центре тропического циклона, рядом с драконом, в который меня предусмотрительно запихал Ярик. Творилось черт-те что, а внутри флайера было тихо и спокойно. Ведь даже детвора, еще недавно забиравшаяся даже под парящую машину, вместе со взрослыми прощалась с семьей, покидающей род, а три самые мелкие девчушки даже плакали навзрыд, то ли так сильно расчувствовавшись, то ли взяв пример со своих матушек. Смотреть на это было физически больно, что бы там ни говорила забава, но я все равно в глубине души винила во всем произошедшем себя и свое дурное счастье. Поэтому сначала отключила фронтальные камеры, затем уменьшила чувствительность внешних микрофонов и, в итоге, опустила спинку правого кресла до предела, закинула руки за голову и закрыла глаза. А через какое-то время ощутила, что меня тормошат, и услышала голос Лаки. «Даш, двигайся ко мне, а то панацея не влезет. И просыпайся, мы вот-вот стартанем». Сообразив, что задремала, и вспомнив, как и где, я подскочила на месте, попросила дать хотя бы минуту, чтобы попрощаться с Виктором Антиповичем и Аллой Леонидовной. «Успеешь еще», — буркнул он и опустил свою дверь. «Мы летим в Зеленоград на трех машинах, и будем мотаться по городу в таком режиме не один час». Вопреки опасениям Лаки, перелет до Зеленограда прошел без каких-либо происшествий, даже несмотря на то, что мы слетели с воздушной трассы, чтобы повисеть над огромной дымящейся проплешиной, появившейся в чаще пригородного леса после удара от. В принципе, бездействие охотников за головой убийцы жнеца было вполне логичным. Наш дракон сопровождали два тяжелых флайера в местной комплектации, оружейные системы которых были способны за считанные мгновения превратить в груду металлолома практически любой космический корабль классом ниже корвета, обломки малого разведчика арабского производства, рядом с которыми суетились деловитые парни в штурмовой броне, не способствовали излишней безрассудности. Тем не менее, Ярик нисколько не расслабился даже после того, как мы влетели в город. Управляя флайером на одних рефлексах, он параллельно копался в сети и изредка заглядывал в программу «Банк-клиент», открытую на комме. Мы с забавой ему не мешали, ибо видели, насколько он загружен. Поэтому большую часть пути бездумно смотрели наружу или тихим шепотом обменивались впечатлениями. Благо полулежали в кресле, прижавшись одна к другой, и имели все основания считать, что ему не мешаем. На начало снижения в неположенном месте первой отреагировала она, легонько ткнула меня в живот, чтобы привлечь внимание, и выдохнула прямо в ухо. Куда это он собрался? Я в Зеленограде не ориентировалась от слова вообще, а из лекции Лаки запомнила ой как немного, поэтому недоуменно пожала плечами. После чего выслушала три более-менее логичные версии и коротенькую тираду, напрочь их отменяющую. Впрочем, он абсолютно непредсказуем, поэтому я, скорее всего, ошибаюсь. Как вскоре выяснилось, в точку попало именно последнее утверждение. Ни одна из версий панацеи не предполагала, что Лаки решит заглянуть в зеленоградский филиал торгового дома братьев Веселовых, чтобы забрать предоплаченный заказ. Пока Дракоша набирал высоту, мы с ней вертели в руках аккуратные пластиковые кейсы с логотипом производителя и гадали, на кой ляд Ярославу потребовались три флотских игольника Эльбрус и две дамские симфонии, да еще и в подарочном исполнении. Кстати, гадали совсем недолго, буквально через пару минут после взлета флайер спикировал в ничем не примечательный коридор замедления и вскоре вывернул к посадочной площадке, расположенной на крыше уже знакомой четверки. Там Лаки сдернул с моих коленей один из кейсов и исчез, а мы с Забавой чуть ли не хором выдохнули одну и ту же фразу. Решил отблагодарить дежурного офицера, срубившего с его хвоста корыто охотников. Определиться со следующей точкой маршрута оказалось значительно проще. Правда, не мне, стоило Дракоши подняться на безлимитку, ведущую к правобережному району Зеленограда, как Забава авторитетно заявила, что два оставшихся в наличии мужских ствола уйдут Сашке и Витьке, вероятнее всего, имея в виду Атиева и Неплюева, и не ошиблась. Правда, в городском имении первых Лаки провел минут 10 и вернулся расстроенным, родители Александра, улетевшие в Оскол по каким-то делам, прихватили с собой и сына, соответственно, попрощаться с ним не удалось. Зато у вторых нам с Забавой и Медведю с Медведицей пришлось поскучать, вломившись в домину, которую, по-хорошему, правильнее было бы называть дворцом, Ярослав пропал без малого на 40 минут, а обратно вернулся в сопровождении другой приличной толпы его близких родственников. Судя по выражению лиц, обуреваемых рядом почти идентичных чувств, грустью, злостью и недоумением,